Это примирение утишило душевную муку де Шарлю ненадолго. Уехав на маневры так далеко, что де Шарлю был лишен возможности видеться с Морелем или пользоваться моим посредничеством, скрипач часто писал барону отчаянные и ласковые письма, в которых уверял, что ему остается только покончить с собой, потому что нуждается для одного ужасного дела в 25 000 франков. Он не объяснял, что это за ужасное дело, потому что ему тогда пришлось бы что-нибудь придумать, но дело было не в деньгах. Де Шарлю охотно выслал бы их Морелю, если б не сознавал, что с деньгами Чарли отлично может обойтись и без него, и снискать благоволение кого-нибудь другого. Вот почему де Шарлю отказывал, и его телеграммы были сухими и резкими, как его голос. Когда он не сомневался в том, что они подействуют на Мореля, ему хотелось порвать с ним, уверенный, что как раз напротив разрыва не произойдет, он ясно представлял себе все неприятности, какими грозила ему эта связь, от которой он не в силах был отделаться. А вот если Морель не отвечал, на него нападала бессонница, он не находил себе места от беспокойства. Много есть на свете такого, чем мы живем, хотя не имеем об этом понятия. И сколько существует подспудных, глубоко залегающих явлений, скрытых от нашего взора. Де Шарлю терялся в догадках, ломая себе голову над тем, какое невероятное событие потребовало от Мореля 25 000 франков. Он рисовал его себе по-разному, давал то другое собственное имя. Я думаю, что в такие минуты, хотя снобизм тогда у него ослабевал, а его возраставший интерес к простонародью, во всяком случае, достигал такой же силы, а то и перевешивал, барон, по всей вероятности, с тоскливым чувством вспоминал разноцветные, быстрокрылые вихри светских увеселений, где прелестные женщины и очаровательные мужчины искали его общество ради бескорыстного удовольствия, которое он им доставлял, где никто и не помышлял о том, чтобы подставить ему ножку или выдумать ужасное дело, из-за которого, если сейчас же не достать 25 000 франков, придется покончить жизнь самоубийством. Я думаю, что тогда, пожалуй, потому что он все-таки был большим комбрейцем, чем я, потому что он привил своей немецкой напыщенности феодальную гордость, он должен был прийти к заключению, что нельзя безнаказанно для себя покорить сердце слуги, что простонародье совсем не то, что светское общество, и что, в общем, в противоположность мне, всегда доверявшему народу, он к народу доверия не питает. Следующая остановка дачного поезда Менвиль напомнила мне случай с Морелем и де Шарлю. Прежде чем рассказать об этом случае, я должен заметить, что остановка в Менвилле, когда отвозили в Бальбек приехавшего издалека важного гостя, который, чтобы никого не стеснять, предпочитал не оставаться в Ля Распельер, обычно была связана с менее тяжелыми сценами, чем та, о которой я скоро поведу речь. Приезжий, хотя у него был с собой только ручной багаж, все-таки обычно находил, что Гранд-отель — это далековато. Но так как, не доезжая до Бальбека, можно было подыскать дачу неблагоустроенную, то он уже мирился с большим расстоянием ради роскоши и уюта, как вдруг перед ним, когда поезд останавливался в Менвилле, неожиданно вырастал палас, о котором он никак не мог подумать, что это дом терпимости. «Ну, дальше ехать нет смысла», — неизменно говорил приезжий госпоже Котар, славившийся своим практическим умом и полезными советами. «Это как раз то, что мне нужно. Зачем же ехать в Бальбек? Там, конечно, ничего более подходящего не подвернется. По одному только внешнему виду я уже могу судить, что найду здесь полный комфорт. Сюда я вполне могу пригласить госпожу Вердюрен. Я ведь в ответ на ее любезность собираюсь устроить в ее честь несколько вечеринок. Ей же сюда ближе, чем в Бальбек. Я полагаю, что ей здесь понравится, так же, как и вашей жене, дорогой профессор. Тут, наверное, есть салоны, куда можно будет приглашать наших дам. Между нами говоря, я не понимаю, почему госпожа Вердюрен поселилась не здесь, а сняла Ля Распельер. Здесь гораздо здоровее, чем в старых домах вроде Ля Распельер, непременно сырых, запущенных. Там мне даже горячей воды нельзя как следует вымыться. На мой взгляд, Менвиль несравненно приятней. Госпожа Вердюрен отлично играла бы здесь роль покровительницы, но да у всякого свой вкус. Я остановлюсь здесь. Госпожа Котар, поезд сейчас тронется, давайте поскорее выйдем. Поводите меня по этому дому. Он скоро станет и вашим домом, а кроме того, вы, наверное, там часто бывали, его как будто для вас строили. Величайших усилий стоило заставить несчастного приезжего замолчать, а главное — удержать его, так как он с тем упорством, с каким человек обычно держится за свои оплошности, стоял на своем, брал чемоданы и ничего не желал слушать, пока его не убеждали, что ни госпожа Вердюрен, ни госпожа Котар ни за что к нему сюда не приедут. Во всяком случае, поселиться я хочу здесь. Госпожа Вердюрен может мне сюда писать. С Морелем произошел случай из ряда вон выходящий. Бывали и другие, но я ограничусь, пока приигранный пояс останавливается, а кондуктор выкрикивает «Донсьер», «Грандваст», «Менвиль» и так далее записью того, что приводит мне на память взморье или гарнизон. Я уже упоминал о Менвиле и о том значении, какое он приобрел, благодаря роскошному публичному дому, недавно здесь выстроенному, невзирая на безрезультатные протесты матерей семейств. Но прежде чем пояснить, почему Менвиль связывает свои памяти с Морелем и де Шарлю, я должен отметить несоответствие, дальше я буду говорить об этом подробнее, между той важностью, с какой Морель толковал о том, может ли он располагать собой известные часы и ничтожными занятиями, которым он будто бы посвящал это время. Это же несоответствие наблюдалось в объяснениях другого рода, какие он давал де Шарлю. В разговорах с бароном он строил из себя человека бескорыстного, строил без всякого риска, ибо щедрость его покровителя была ему хорошо известна. Но когда ему хотелось провести вечер на стороне, под предлогом, что он должен дать кому-то урок, он, улыбаясь алчной улыбкой, неизменно прибавлял к этому предлогу такие слова: «При всем при том я заработаю 40 франков. Это на полу не валяется. Позвольте мне уйти. Вы же видите, что это в моих интересах. У вас есть рента, а у меня нет. Мне нужно создавать себе положение, пора деньгу зашибать». На самом деле Морель жаждал давать в руки. Неверно, что все деньги одинаковы. Новый способ их зарабатывать придает блеск стертым от частого употребления монет. Когда Морель действительно давал урок, то, возможно, что 2 луидора, которые после урока протягивала ему ученица, производили на него другое впечатление, чем 2 луидора, которые он получал из рук де Шарлю. Первейший богач из-за 2 луидоров готов отшагать несколько километров. Но километры превращаются в целые мили, если это сын лакея. Однако у де Шарлю часто возникали сомнения в том, что Морель действительно дает уроки игры на скрипке. Сомнения тем более сильные, что музыкант часто придумывал иные предлоги, вполне бескорыстные с точки зрения материальной и притом нелепые. Морель не в силах был удержаться от того, чтобы отчасти сознательно, отчасти бессознательно напустить такого туману, что в этом тумане можно было разглядеть только какие-то отдельные черты его жизни. Целый месяц он предоставлял себя в распоряжение де Шарлю, но при условии, что по вечерам он будет совершенно свободен, так как намерен прослушать полный курс алгебры. Приезжать к де Шарлю после занятий — это немыслимо. Лекции кончаются иногда очень поздно. «Даже позднее 2 часов ночи?» — спрашивал барон. «Случается. Но алгебру можно усвоить по учебнику. Это даже еще легче. На лекциях я почти ничего не понимаю. А тогда в чем же дело? Да ведь и сама алгебра тебе не нужна. Мне это нравится. На лекциях мне становится веселее на душе». «Чтобы из-за алгебры отлучаться на ночь, не может этого быть», — говорил себе де Шарлю. «Уж не связан ли он с полицией?» Как бы то ни было, Морель оставлял позднее время для себя. То будто бы ради алгебры, то будто бы ради уроков, игры на скрипке. Но однажды он воспользовался своей свободой ни для того, ни для другого, а для принца Германского. Тот, приехав к морю на несколько дней погостить герцогине Люксембургской, встретил незнакомого музыканта, который тоже его не знал, и предложил ему 50 франков за то, чтобы провести вместе ночь в Менвильском веселом доме. Для Мореля в этом заключалось двойное удовольствие — поживиться за счет принца Германского и потешить свое сладострастие среди женщин, без стеснения обнажавших смуглые грудь. Я не знаю, каким образом де Шарлю узнал о происшедшем и о месте действия, вот только соблазнитель остался ему неизвестен. Обезумев от ревности, сгорая от нетерпения узнать, кто это, он телеграфировал Жупьену. Тот приехал через 2 дня, и когда в начале следующей недели Морель заявил, что ему необходимо отлучиться, барон обратился к Жупьену с просьбой подкупить хозяйку заведения, чтобы она спрятала их с Жупьеном. Это дало бы им возможность подсмотреть, как все будет происходить. — Ладно, я все устрою, симпампончик, — сказал барон Жупьен. — Трудно себе представить, как это происшествие взволновало и на какое-то время обогатило внутренний мир де Шарлю. В иных случаях любовь производит в области мышления целые идеологические сдвиги. В уме де Шарлю, еще так недавно похожем на столь однообразную равнину, что на ней, насколько хватал глаз, не обозначалось ни одной мысли, внезапно вырос гранитной прочности горный хребет, в котором каждая гора была изваяна таким образом, как будто ваятель вместо того, чтобы унести мрамор к себе в мастерскую прямо здесь, на месте, высекал сплетение исполинов, титанов, имя которым ярость, ревность, любопытство, зависть, ненависть, страдание, гордость, ужас, любовь. Но вот настал вечер, когда Морель должен был отлучиться. Жупьен выполнил свою миссию. Ему и де Шарлю было назначено прийти к 11 часам вечера, их обещали спрятать. До этого великолепного дома терпимости, куда съезжали со всех ближайших дорогих курортов, оставалось пройти еще 3 улицы. А де Шарлю уже шел на цыпочках, изменил голос, умолял Жупьена говорить тише, так он боялся, что Морель услышит их из окна публичного дома. Прокравшись в вестибюль, де Шарлю, для которого подобного рода заведения были в диковинку, к своему изумлению и ужасу удостоверился, что попал в более шумное место, чем биржа или аукцион. Напрасно убеждал он столпившихся вокруг него горничных говорить тише. Их голоса и так заглушались выкриками и возгласами старой экономки в слишком черном парике, на лице у которой в каждой складке морщин залегала важность нотариуса или испанского священника, и которая поминутно, громовым голосом, как бы управляя уличным движением, приказывала то затворить, то отворить дверь. «Проводите этого господина в 28-й, в испанскую комнату. Сейчас туда нельзя. Отворите дверь, эти господа спрашивают, мадемуазель Ноэми. Она ожидает их в персидском салоне». Де Шарлю струсил, как провинциал, переходящий улицу. А если воспользоваться сравнением гораздо менее кощунственным, чем с изображениями на капителях у входа в старинную церковь в Кулиевле, то можно уподобить голоса горничных, все время, но только тише повторявших распоряжения экономки, голосам учеников в гулкой сельской церкви, монотонно долбящих катехизис. Де Шарлю сперва до того оробел, что даже на улице опасался, как бы его не услыхал Морель, стоявший у окна, в чем барон был совершенно уверен. А здесь, среди воя на этих бесконечных лестницах, в котором находившиеся в комнатах ничего не могли различить, ему уже было не так страшно. И вот его мучениям пришел конец. Он встретился с мадемуазель Ноэми, и та обещала спрятать его и Жупьена, но сначала заперла их в роскошнейшем персидском салоне, откуда ничего не было видно. Она сказала, что Морель спросил Оранжаду, и что как только ему подадут, обоих пришельцев проведут в салон с прозрачными стенками. Ее уже требовали, и она, как в сказке, пообещала им, что пришлет умную дамочку, и что та ими займется. А ее уже вызвали. На умной дамочке был персидский халат. И она хотела было сбросить его, да Шарлю попросил ее не беспокоиться. Тогда она распорядилась подать сюда шампанского. 40 франков бутылка. В это время Морель уже был с принцем германским, но притворился, что по ошибке попал не в ту комнату, туда, где находились две женщины, и эти две женщины поспешили оставить двух мужчин наедине. Да Шарлю ничего об этом не знал, но он бронился. Порывался настежь растворить все двери, послал за мадемуазель Ноэми, а та, услышав, что умная дамочка дает барону сведения о Морели, не совпадающие с теми, какие она давала Жупьену, выставила ее и вскоре прислала вместо умной дамочки милую дамочку. Та ничего не могла сообщить о Морели, но зато рассказала, на какую широкую ногу поставлен этот дом, и тоже велела принести шампанского. Барон с пеной у рта опять вызвал мадемуазель Ноэми, но та сказала: «Да, дело немножко затягивается, дамы принимают соответствующие позы, но он как будто ничего с ними не собирается делать». Наконец посулы и угрозы барона подействовали на мадемуазель Ноэми, и она пообещала, что им остается ждать не более 5 минут, а затем с сердитым видом ушла. Эти 5 минут длились целый час. И только потом Ноэми украдкой подвела разъяренного барона и доведенного до отчаяния Жупьена к полурастворенной двери. «Здесь вам будет очень хорошо видно», — сказала она. «Впрочем, сейчас пока ничего особенно интересного нет. Он с 3 дамами рассказывает о своей жизни в полку». Наконец барон мог что-то разглядеть сквозь дверной проем и в зеркалах. И вот он невольно прислонился к стене. Так силен был объявший его дикий ужас. Перед ним действительно был Морель, но словно на него оказывали действия языческие чары и волхования. То была скорее тень Мореля, мумия Мореля. Не Морель, воскресший, как Лазарь, а некое подобие Мореля, призрак Мореля, Морель-привидение, дух Мореля, вызванный в эту комнату, где на стенах и на диванах всюду видны были волшебные знаки. Таким Морель сидел в нескольких метрах от де Шарлю, повернувшись к нему в профиль, как у покойника у Мореля не было кровинки в лице. Среди этих женщин, с которыми он должен был бы веселиться напропалую, мертвенно-бледный, с окаменевшим лицом, он как-то странно, неподвижно сидел. Чтобы выпить бокал шампанского, стоящий перед ним, он пытался до него дотянуться, но его рука бессильно повисала. В этом зрелище было что-то противоречивое, как в религии, утверждающей, что бессмертие есть, и в то же время не исключающей возможности небытия. Женщины засыпали его вопросами. «Ну вот, видите», — шепотом сказала барону Ноэми, — «они расспрашивают о его жизни в полку. Забавно, не правда ли?» Ноэми засмеялась. «Вы удовлетворены? Он спокоен, не правда ли?» — спросила она так, как будто речь шла о мертвом. Женщины продолжали засыпать Мореля вопросами, но у безжизненного Мореля не было сил отвечать. Чудо обретения дара речи не свершалось. Да Шарлю уже не сомневался. Он понял все. То ли Жупьен допустил при переговорах оплошность, то ли тут действовала неудержимая сила, которая заключена в поверяемых тайнах и которая приводит к тому, что тайны никогда не сохраняются, то ли тут сыграла свою роль женская болтливость или страх перед полицией, но только Морели, конечно, поставили в известность, что какие-то 2 господина очень дорого заплатили за то, чтобы увидеть его. Принца германского удалили, и он преобразился в 3 женщин, а несчастного Мореля, обомлевшего от ужаса, посадили таким образом, что барону он был плохо виден, А ему, устрашенному, онемевшему, не решавшемуся взять бокал из боязни уронить его на пол, барон был виден весь до последней черточки. Эта история кончилась плохо и для принца Германского. Принца попросили уйти, чтобы его не увидел де Шарлю. Эта неудача привела его в бешенство, тем более, что он никак не мог понять, кто ему напортил, и он умолил Мореля, так и не назвавшись, прийти к нему на свидание в маленькую виллу, которую он снял, и в которой, несмотря на то, что собирается пробыть там один совсем недолго, одержимый манией, которую мы уже наблюдали у маркизы де Виль-Паризи, всюду расставил для создания домашнего уюта разные семейные реликвии. И вот... На другой день, поминутно оглядываясь, Морель, трепеща от одной мысли, что де Шарлю следует за ним по пятам, но так и не заметив ничего подозрительного, вошел в виллу. Слуга провел его в гостиную и сказал, что сейчас доложит своему господину. Хозяин, из боязни вызвать подозрение, велел слуге не говорить гостю, что он принц германский. Оставшись один, Морель хотел было посмотреть на себя в зеркало, хорошо ли у него взбит кок, и тут ему показалось, что он дошел до галлюцинации. Стоявшие на каминной полочке знакомые скрипачу фотографии принцессы Германской, маркизы де Виль-Паризи, герцогини Люксембургской, которую он видел у де Шарлю, превратили его в соляной столб. Поодаль стояла карточка самого де Шарлю. Барон, казалось, сосредоточил на Морели пристальный странный взгляд. Выйдя из оцепенения, обезумевший от страха, Морель, уже не сомневаясь, что это западня, куда де Шарлю заманил его, чтобы испытать его верность, сполз на четвереньках с лестнички и виллы и опрометью пустился бежать по дороге, так что, когда принц Германский, заставивший прождать своего случайного знакомого, сколько полагалось, время от времени спрашивавший себя, соблюдены ли все меры предосторожности и достаточно ли надежен этот субъект, вошел в гостиную, там никого не было. Напрасно он, захватив револьвер, вдвоем со слугой, боясь грабежа, излазил весь маленький домик, все дальние углы сада, погреб, гость, в присутствии которого он был уверен, как в воду канул. В течение следующей недели он встречал его не раз, и всякий раз Морель, этот опасный тип, улепетывал, словно для него принц был еще опаснее. Упорный в своих подозрениях, Морель так и не смог от них отделаться. Он и в Париже при одном виде принца Германского пускался на утек. Так от де Шарлю была отведена угроза измены, приводившая его в отчаяние, так судьба за него отомстила, хотя он на это не рассчитывал, а главное, не знал, каким образом. Но вот воспоминания о том, что мне об этом рассказывали, сменяются другими, потому что поезд ползет, как черепаха, все дальше и дальше, и на следующих станциях выгружает одних пассажиров и забирает других. В град власти иногда входил Пьер де Виногре, граф де Кресси. Его называли только граф де Кресси, потому что в град власти жила его сестра, и у нее проводил вторую половину дня этот, хотя и оскудевший, но отличавшийся редкостным душевным благородством дворянин, с которым я познакомился у Говожо, хотя он был с ними не очень дружен. Он влачил такое жалкое, почти нищенское существование, с такой радостью отзывался на предложение выкурить сигару или выпить рюмочку, что у меня вошло в привычку, когда я не мог встречаться с Альбертиной, приглашать его в Бальбек. Очень остроумный, наделенный блестящим даром речи, совершенно седой, с прелестными голубыми глазами, он неохотно и крайне сдержанно говорил о роскоши барской жизни, какую он, по всей вероятности, когда-то вел, а равно и о родословных. Когда я спросил его, что выгравировано на его перстне, он ответил со скромной улыбкой: «Гроздь еще не созревшего винограда». И добавил с дегустаторским смаком: «Наш герб, гроздь не созревшего винограда, имеет символическое значение, ведь моя фамилия Виногре, стебель и листья зеленые». Но все же я думаю, что если бы я и угостил его в Бальбеке только кислым вином, он бы огорчился. Он любил самые дорогие вина, безусловно, от того, что он терпел лишения, от того, что он ясно сознавал всю свою обездоленность, от того, что такой у него был вкус, а может быть, из-за своего пристрастия к вину. И когда я приглашал его поужинать в Бальбек, он выбирал меню со знанием дела, ел слишком много, а главное, слишком много пил, приказывая подавать одни вина, а другие подержать во льду. Перед ужином и после ужина он называл год и номер портвейна или коньяка, так же, как он назвал бы год учреждения маркизата, кроме него мало кому известно. Любимец Эмме, я приводил его в восторг, когда устраивал изысканные эти ужины, и он кричал официантам: «Скорей накрывайте 25-й столик!» Но только он говорил: «Не накрывайте, а накройте мне!» Как будто заказывал столик для себя. Метрдотель изъясняется не совсем так, как изъясняются старшие официанты, просто официанты, посыльные и так далее. А потому после того, как я спрашивал счет, он говорил подававшему нам официанту, усмиряюще помахивая рукой, точно укрощая лошадь, которая вот-вот закусит у дела: «Не лезьте нахально со счетом, легче, как можно легче». Когда же официант направлялся с бумажкой в руке к нашему столику, Эмме, боясь, что тот слишком точно выполнит его распоряжение, кричал вдогонку: «Погодите, я сам подсчитаю». Когда же я просил его не беспокоиться, он возражал: «У меня такой принцип, грубо выражаясь, не обжуливать посетителей». А директор, обратив внимание, что на моем госте всегда один и тот же скромный поношенный костюм, хотя только он один и мог бы, если бы это ему было посредством, одеваться с таким шиком, как бальзаковский щеголь, ограничивался тем, что только ради меня издали осматривал, все ли в порядке, и не надо ли что-нибудь подложить под ножку столика, чтобы он не шатался. Ограничивался он этим не потому, что не мог сам приняться за дело, ведь начал он с того, что мыл в ресторанах посуду. Только исключительные обстоятельства вынудили его однажды разрезать индейк. Меня тогда не было в ресторане, но мне рассказывали, что проделывал он это с величием жреца, в окружении находившихся на почтительном расстоянии от стойки официантов, которым хотелось не столько поучиться у него, сколько быть у него на виду, и лица которых расплывались в восторженной, счастливой улыбке.